за водяной цветок. Большой парк, большое озеро. Она сорвала водяной цветок и вставляла на волоса. Но страж говорил, что нельзя, что народов много, чем цветов. Каждый вставлять на волоса, озеро станет пустой, без всей красоты. Дочь платила штраф. Однажды я был влюблен в замужнюю женщину. Мне было уже за 30. Я не гнался и не спешил, но все равно был неосторожен. Не сразу понял, что произошло. Просто после первой же встречи в душе остался такой острый след. Не мысль о ней, не ожидание ее, не воспоминание, просто след, как порез. Но не болел, а наоборот. В английском есть много парных слов. Холодно-горячо, сладко-горько, быстро-медленно. А к слову больно пары нет. Приятно? Нет, звучит слабовато. Ближе всего это был порез счастья. И он делался глубже с каждой встречей. А без встреч зарастал. Я рвался увидеть ее снова и снова, чтобы углубить свой порез счастья. И терпеть от встречи до встречи делалось все труднее. Моя дочь не имеет мужа, только мальчик-друг. Номер не первый, наверное, 4. Но никогда вместе. Сначала один, потом другой. 2 сразу будет позор. А дурачить так нельзя. Дочь хочет правила, только свои. Мои правила — давняя старина. Женщина, в которую я влюбился, не хотела огорчать мужа. Но по-настоящему она боялась только одного — чтобы про нас не узнал ее сын. Хороший мальчик, ему уже 15, не маленький. Видел много откровенных фильмов, журналов. Но она страшно боится поранить его. Первый сын у нее умер в младенчестве. Поэтому она так оберегает второго. Сама она потеряла родителей рано, росла с отчимом. Кажется, он был не очень хороший человек. Она не хотела выходить второй раз замуж, боялась устроить сыну такую же судьбу. Но, похоже, ее новый муж с детьми очень добр. Дети — большая власть. Мы у них пленники любви, они нет. Только если они немножко нас любить. Вы иметь своих? Нет. Мы с женой все собирались, обсуждали. Мы оба считали, что это эгоизм — родить ребенка просто потому, что очень хочется. Нужно сначала выстроить для него пристойное гнездо, как птиц. Предусмотрительность на птичьем уровне. И так долго обсуждали, что в конце концов развелись. Птицам-то просто, им развод не грозит. Я знал, одна пара в Израиль. Разводились 3 раза. В Израиле развод недорогой. Потом снова женились. Брачное свидетельство на стенках висеть в рамках числом 3. Сейчас имеют взрослый сын, адвокат. Будет помогать их 4-й развод. Сыну платить нет. Хорошо, деньги сберегать. Моя возлюбленная работает с растениями. Помогает одному профессору в местном университете. Неполный рабочий день. Но так ей даже лучше, остается время на семью, детей. В лаборатории изучают язык цветов. Она рассказывает невероятные вещи. Уверяют, что растения испытывают страх, боль, реагируют на опасность, любят музыку. Большинство цветов любят классику, желательно 18 век. Но некоторые, например, цикламены, предпочитают ритмичный джаз. Недавно был поставлен такой опыт. К листьям филодендрона прикрепили датчики, измеряющие электрические токи на поверхности. такие используют в детекторе лжи. Наше волнение отражается на степени влажности кожи, меняет электрическую проводимость. Тоже и у растений. Записывающий прибор чертил ровную линию до тех пор, пока профессор не зажег спичку рядом с цветком. Тут линия дала резкий скачок. Можно подумать, что филодендрон закричал от страха.